Я обсажу вас за шестой столик, где сидела Арлетта с кавалером. Если хотите поговорить с Таней, дождитесь, пока не заиграют яву. Это когда Жан-Жак берет аккордеон, и Таня может передохнуть. Раньше-то у нас была пианистка. Потом пришла Таня. Узнав, что она играет, я подумал, а не попробовать ли ее в оркестре, так экономнее? Вот и Бетти вас представить. Мегре, как обычный посетитель, занимал кабинку, куда Фред привел молодую рыжеволосую женщину в голубоватом платье с блестками. — Комиссар Мегре расследует убийство Арлетты, не бойся, он человек порядочный. Бетти могла бы считаться хорошенькой, если бы от нее не исходили мужская сила и твердость, позволявшие принять ее за переодетого юношу, и это вызывало неловкость. Даже голос у нее был низкий и хрипловатый. — Можно присесть. Прошу вас. Что вам предложить? — Сейчас ничего. Пусть только Дезире поставит бокал. Она казалась усталой, озабоченной. С трудом верилась, что она здесь для того, чтобы возбуждать мужчин, но Бетти, по-видимому, и не строила на свой счет иллюзий. — Вы бельгийка? — спросил Мегре, уловив акцент. — Из Андерлехта. Это возле Брюсселя. Раньше я работала в труппе акробатов. Я ведь начинала совсем юной. Мой отец — цирковой артист. Сколько вам лет? 28. Для акробатики я уж стара, вот пришлось танцевать. Замужем? Была за жонглером, он меня бросил. Прошлой ночью Арлетта уходила с вами? Как всегда. Таня живет у вокзала Сен-Лазар и идет вниз по Пегаль. Она собирается быстрее нас. Я живу в двух шагах отсюда, и мы с Арлеттой обычно расстаемся на углу Нотр-Дам-де-Лорет. Она сразу пошла домой? — Нет, но так бывало. Она сделала вид, что поворачивает направо, а потом, как только я скрылась, снова поднялась вверх по улице, чтобы пропустить стаканчик в табачной лавке на улице Дуэ. Я-то слышала шаги. — А почему она пряталась? Пьющие не любят афишировать пристрастие к рюмке. Она много пила? Перед уходом два коньяка со мной, до этого шампанское, не знаю сколько. Уверен, что она приняла и до открытия заведения. У нее что, были неприятности? Даже если и были, мне она об этом не сказала бы. Наверное, ей просто все надоело. Пожалуй, Бетти тоже все надоело, потому что вид у нее был мрачный, а голос монотонный и безразличный. Что вы о ней знаете? Вошли двое, мужчина и женщина, и Дезире стал приглашать их к столику. Увидев пустой зал, они, переглядываясь в нерешительности, остановились. Мужчина смущенно пробормотал: «Придем попозже». «Ошиблись этажом», — спокойно обронила Бетти. «Эти явно не к нам». Она изобразила улыбку. — Раньше, чем через час, мы не начнем. Иногда приходится выступать перед тремя посетителями. — Почему Арлетта выбрала эту профессию? Бетти долго смотрела на комиссара, потом тихо произнесла. — Я часто спрашивал ее об этом. Трудно сказать. Может, нравилось. Она взглянула на фотографию на стене. — Вы видели ее номер? — Здесь Арлетту никто не заменит. — Вроде бы просто. Мы все пробовали. Но, поверьте, это нелегко. Если делать с кондачка, зрелище становится безобразным. Важно показать, что ты действительно получаешь удовольствие. И Арлетте это удавалось. Иногда я спрашивал себя, не потому ли она и взялась за это. Не говорю, что это связано с желанием иметь мужчин, возможно, и нет, но ей хотелось возбуждать их, держать в напряжении. Когда после номера она возвращалась на кухню, кухня-то наши кулисы, чтобы подняться наверх, переодеться, надо проходить через нее, так вот... После номера она приоткрывала дверь и любовалась произведенным эффектом, так актеры подглядывают в зал из-за занавес. Она не была влюблена? Бетти помолчала. — Возможно, — произнесла она наконец. — Вчера утром я бы сказала нет. А сегодня ночью, когда ушел ее молодой человек, Арлетта стала какой-то взвинченной, назвала себя последней дурой. На мой вопрос, почему, она ответила, что только от нее зависит все изменить. «Что?» — спросил я. «Все, надоело. Ты хочешь уйти из кабаре?» Мы вообще-то говорили тихо, чтоб Фред нас не услышал. Она в сердцах бросила. «Дело не только в кабаре. Она, конечно, выпила. Но, поверьте, ее слова имели определенный смысл. Он предложил содержать тебя. Она пожала плечами. Ничего ты не понимаешь. Мы чуть не поссорились». Я ответил ей, что не настолько глупа, как она думает, и сама прошла через это. На сей раз посетители, трое мужчин и одна женщина, были серьезные, и кузнечик ввел их с триумфом. Мужчины, явные иностранцы, должно быть, приехали в Париж по делам или на какой-нибудь конгресс, уж очень важный был у них вид. А вот женщина, которую меня подцепили бог знает где, может, на террасе кафе, заметно смущалась. Подмигнув Мегре, Фред усадил за четвертый столик и подал впечатляющую карту с перечнем всевозможных сортов шампанского. В его подвале не было и четверти из указанного. И он предложил компании совершенно неизвестный сорт, надеясь получить 300% прибыли. «Мне пора готовиться к номеру», — вздохнула Бетти. «Ничего особенного не ждите, хотя идет неплохо. Бедра посмотреть — вот все, что посетителям надо». Заиграли яву, и Мегре жестом пригласил спустившуюся с эстрады Таню. Фред тоже подмигнул ей, советуя подойти к столику. «Хотите со мной поговорить?» Несмотря на свое имя, говорила она чисто, без русского акцента, и комиссар догадался, что родилась она на улице Муфтар. «Присядьте и расскажите мне все, что знаете об Арлетте. Мы не дружили». «Почему?» «Мне не нравились ее манеры». Прозвучало довольно-таки резко. Она знала себе цену, и Мегре не произвел на нее никакого впечатления. «Вы не поддерживали с ней отношений?» «Никаких. И даже не разговаривали?» «Редко. Она была завистлива». «Кому же она завидовала?» «Мне. Она не допускала, что кто-то может быть интереснее, что кроме нее есть и другие. Я этого не люблю. Она и танцевать-то не умела, а уроки брать не хотела. Вот раздеваться она научилась». Если б не выставляла все на показ, ее номер вряд ли удался бы. Вы танцовщица? Уже в 12 лет я посещал уроки классического танца. Это то, что вы танцуете здесь? Нет, здесь у меня русские танцы. Скажите, у Арлетты был любовник? Конечно, но в силу каких-то причин она этим не гордилась и никогда о нем не рассказывала. Могу утверждать одно — он старик. — Почему так решили? — Мы переодеваемся вместе наверху, и несколько раз я видел у нее синяки, и она пыталась их скрыть под слоем крема, но я же ведь не слепая. — Вы ей сказали об этом? — Всего раз. Она ответила, что упала с лестницы, но не могла же она падать каждую неделю. По синякам-то я все и поняла, на такое способны только старики. Когда вы заметили это впервые? С полгода назад, почти сразу, как появилась здесь. И это повторялось? Ну, особенно-то я не приглядывалась, но синяки видела часто. У вас все, мне надо играть. Она едва успела сесть за пианино. Как свет погас, и прожектор высветил площадку, куда вышла Бетти Брюс. За спиной Мегре раздавались голоса. Мужчины пытались объясниться по-французски, а женщина учила их правильно произносить. «Вы хотите спать со мной?» Они смеялись и повторяли по очереди. «Ви хотите?» Подошел Фред. Его белая манишка выделялась в темноте и, не говоря ни слова, сел напротив комиссара.